Гарри с дедом переглянулись. Неужели он и правда не понял, но решили подыграть старику. Из Хогвартса пришел странный сигнал, и попечительский совет отправил меня выяснить, в чем дело. А что натворил этот молодой человек? Октавиус кивнул в сторону внука. Директор, кажется, даже вздохнул с облегчением. Теперь уж они вдвоем объяснят строптивому юнцу, сколь неуместны его порывы. Беднягу ждал большой сюрприз. А вот этот молодой человек, похоже, напрямую связан с тем сигналом, который вас так и беспокоил. Сегодня за завтраком профессор Спраут взяла слово и объявила о радостном событии. Мистер Снейп заключил помолвку с мисс Свенс. Это в его-то годы. Мистер Снейп, объяснитесь, когда и при каких обстоятельствах было заключено ваше соглашение? Гарри, который все еще стоял у камина, вытянулся в струнку и принялся докладывать. Мы заключили соглашение на Самайн, лорд принц, и оно полностью одобрено матерью нашей магии. При этих словах он поддернул манжет рубашки, под которым скрывался браслет. Боюсь, я слишком эмоционально выразил свою радость по поводу нашей договоренности, и это вызвало возмущение магического фона. Гарри снова зарделся, а Октавиус усмехнулся в усы и, не удержавшись, ехидно спросил: «И как же отреагировала мисс Свенс на проявление вашей радости? Пригрозила, что, если такое случится еще раз, то мой профиль приобретет фамильные черты?» Октавиус бросил на него вопросительный взгляд и, когда тот слегка почесал переносицу, разразился громким хохотом. «Серьезная девушка! Прекрасное приобретение для вашего рода, мистер Снейп!» И, обратившись к директору, добавил: «Что ж, теперь мне все ясно, позвольте откланяться». «Но как же так?» – возмутился оскорбленный в лучших чувствах Дамблдор. «Это же неправильно! Так не должно быть!» «Что же тут неправильного, директор?» – ответил ему лорд принц. «Соглашение подтверждено самой магией. Согласен, случай необычный, последний раз такое было лет 100-150 назад, но это только свидетельствует о чистоте помыслов, заключивших его. Что вас так обеспокоило, директор? Ранние помолвки – очень распространенное явление среди аристократов. Вы сами признали это в своей поздравительной речи». «Да, конечно», – скривившись, признал Дамблдор, «но, во-первых, Гарри – не аристократ, а во-вторых, что, если все пары захотят оглашения в большом зале? Зависть – очень темное чувство». Тут Гарри решил воспользоваться моментом. «Простите, директор Дамблдор, но я сам попросил сделать это объявление, дабы обезопасить Эммелину. Примерно за неделю до Самайна ей стал оказывать знаки внимания шестикурсник, Сириус Блэк, студент Гриффиндора. А поскольку она не обращала на них внимания, он попытался взять ее силой». «Конечно», отойдя от шока, Эммелина объяснила Гарри, что, скорее всего, Сириус хотел только поговорить, но в тот момент все выглядело именно так. Злой Блэк зажал в углу хрупкую четверокурсницу, так что юный Снейп намеренно сгустил краски, пусть родители наконец увидят, каков их наследник на самом деле. Теперь никто не сможет прикрыться незнанием ее статуса, и любое, даже косвенное, посягательство на честь девушки будет наказано. «Директор Дамблдор», — возвысил голос лорд принц, — «что я слышу? Я немедленно вызываю родителей мистера Блэка и...» Он глянул на внука, пожалуй, мистера Поттера. Без его поддержки тут явно не обошлось. Альбус много имен. Дамблдор явственно почувствовал, как под ним закачалось директорское кресло. Ну вот как так, он столько лет потратил, чтобы приблизить волшебный мир к миру маглов. Взрастил уже не одно поколение с мыслью объединения двух миров. Не беда, что эти идеи безоговорочно принимались лишь на Гриффиндоре, барсуки ко всем относятся дружелюбно, а вороны заняты наукой. Представить Слизерин, оплот аристократии, рассадником зла, и все. Компания по бескровному завоеванию мира готова. А теперь что, если всплывет, как его любимые гриффиндорцы развлекаются, то о своих планах придется забыть. Хорошо еще Северуса здесь нет. Северус, вдруг вспомнил Альбус, он же тоже Снейп. Если мальчишка рассказал младшему родственнику о своих приключениях в школе, понятно, почему он так враждебно настроен. Как же я это упустил, плохи мои дела. Октавиус принц все еще ждал реакцию хозяина кабинета. Нет, он вполне понимал, какие мысли сейчас крутятся в голове у старого интригана, но ему нужно было официальное разрешение, чтобы пригласить означенных людей. «Директор Дамблдор», — напомнил он о своем присутствии, — «вы разрешите пригласить лордов Блэка и Поттера для решения этого недоразумения?» Что оставалось Альбусу? Конечно, он разрешил. После прибытия лордов с супругами в небольшом кабинете директора стало тесно, а атмосфера накалилась до предела. Дамблдору стало совсем не до шуток, даже синие глаза его лишились озорного блеска. «Лорд Принц, директор Дамблдор», — поздоровался лорд Блэк, — «какова причина столь спешного вызова? Что-то случилось с нашими наследниками?» «Да, лорд Блэк», — ответил Октавиус, — «и причем очень давно». Он кратко пересказал историю взаимоотношений двух наследников благородных родов и некоего полукровки, в конце упомянув, что сейчас наследник Блэк запятнал себя еще и нападением на девушку, что переходит всякие границы. Все присутствующие, за исключением Дамблдора, были в курсе, что означенный полукровка летом принял статус наследника рода Принц. «Я надеюсь, с девушкой ничего не случилось», — задала осторожный вопрос Вальбурга. «Речь ведь о невесте наследника Принц, у наследника рода пока нет невесты», — ответствовал Октавиус. «Пусть сначала выучится и встанет на ноги. Думаю, кольцо мастера ему в этом поможет. Однако вы правы в одном. Мисс Свенс с некоторых пор не чужая роду, поэтому прошу оградить ее от излишнего внимания ваших детей». Тут вновь пришедшие заметили, что в кабинете присутствовал ребенок, точнее, подросток. «А что здесь делает этот юноша со взором горящим?» — спросил лорд Поттер, отметив яркую зелень глаз Гарри. На заинтересованный взгляд в его сторону Октавиус еле заметно кивнул и ответил: «А это, мистер Снейп, представитель пострадавшей стороны и ее жених перед лицом магии». Четыре изумленных взгляда были ответом на это представление, дело принимало нешуточный оборот. «За покушение на честь невесты магия может и наказать. От лица рода Блэк я приношу глубочайшие извинения за недостойное поведение моего сына», — выпрямилась в кресле леди Блэк. «Обещаю, он понесет наказание за свое недостойное поведение. Директор Дамблдор, мы бы хотели забрать Сириуса домой на выходные. Это возможно?» К просьбе присоединились и Поттеры. Дети были весьма дружны, а, значит, и все планы у них общие. Надо было как можно скорее донести до наследников мысль о недопустимости подобных выходок. Дамблдор, уже не чаявший, когда все закончится, дал разрешение, и собрание тут же завершилось. Все, не считая хозяина кабинета, были довольны. Семейство Блэк и Поттер тем, что удалось договориться с потерпевшими, и наказание от магии не будет висеть над ними дамокловым мечом, а принц Снейпы, тем, что удалось добиться справедливости и не раскрыть факта своего родства перед Дамблдором. Каким бы он ни был, но смена директора посреди года ничего хорошего не сулила. В субботу отец и дочь принца решили лично забрать детей. Октавиус отправился за наследником, а Эйлин – за Гарри и Эмми. Вдоволь наобнимавшись с сыном и познакомившись с невесткой, миссис Принц перенесла всех домой, где их уже ждали лорд с наследником и армия домовиков. Девушку тут же припроводили в отдельные покои, которые сперва показались ей небольшим залом. Посреди комнаты стояли три манекена, а на них – платья. Настоящие бальные платья, о каких она только в книжках читала. Единственное, что их объединяло, они все были пошиты в синей гамме, очевидно, в цветах рода Принц. Первым внимание Эммилины привлекло воздушное платье из легчайшей органзы и кружев. Цвета весенней лазури, с рукавами-фонариками и прямоугольным вырезом, оно идеально подходило для дебюта на балу. К нему бы греческую прическу, и образ готов. Эйлин с удовольствием наблюдала за девушкой, в глазах светился восторг. Казалось, она вот-вот запрыгает на месте и захлопает в ладоши. Но вот она обошла манекен вокруг, и на лице отразились грусть и разочарование. «Что случилось, дочка?» — легко слетело с ее губ. «Платье оно прекрасно, правда, но шлейф. Я не умею носить платье со шлейфом, боюсь не справиться». Чего-то подобного стоило ждать. Все же Эмми, полукровка, а, значит, многого не умеет. Это не было бы проблемой, будь у них побольше времени, но полтора месяца, из которых большую часть она проведет в школе. Да, похоже, им нужен другой вариант. «Не расстраивайся, дитя», — улыбнулась Эйлин. «Давай рассмотрим другие варианты. А это платье оденешь на какой-нибудь домашний прием». Эмми кивнула и перешла ко второму манекену. У этого платья кружевной лиф был полностью закрытым, рукава в три четверти и воротник стойка также были из плотного синего кружева. Его покрывала идеальная копия той камеи, что подарил ей лорд Октавиус. Создавалось впечатление, что именно она и держала всю эту тончайшую красоту. От горловины до самых бедер шла декоративная застежка из перламутровых пуговок. Основа платья, плотный шелк, начинаясь от груди, тяжелыми складками не спадала до самой земли. С этим платьем идеально будут смотреться ее распущенные локоны, чуть заколотые у висков. но чего-то образу все же не доставало. Эммелина, вздохнув, перешла к третьему варианту. Строгое отрезного кроя платье в пол выгодно выделялось на фоне других. Во-первых, рукав закрывал руку до самой кисти, что было несомненным плюсом в холодном климате шотландских гор. Высокие манжеты, доходившие до середины локтя, не дадут рукавам испачкаться, а напуск, скрывавший их до половины, придавал благородство силуэту. Такую форму рукава мгдлы называют епископской. Лиф платья не обтягивал торс, что несомненно придавало свободы движениям, а грудь от самых плеч покрывала тонкое кружево, словно каплями расшитое мелким жемчугом. Казалось, сама камея поделилась им с платьем. Широкий пояс, кушак и манжеты были глубокого зеленого оттенка, что очень выгодно подчеркивало темно-синее платье. А если убрать волосы в свободный пучок или валик, получится образ благородной дамы из высшего света, то, что надо. Она хоть и дебютантка, но уже невеста, а это накладывало свой отпечаток. Эммелина в последний раз провела рукой по прохладной струящейся ткани и, кивнув своим мыслям, улыбнулась Эйлин, выбор сделан. Примечание. К сожалению, цвета платьев не соответствуют. Платье мечта Эйлин должно быть лазоревым, нежно-голубым. https://mykaleidosts.ru/plats/post/2020/1604529428/4p платья в стиле 19 века образ 9 JPG. Страшное теплое платье. https://mat.paris/frmk/jpg/m2080251jpg. Платье с кружевным верхом. По задумке авторов синее. https://nevestaru.wp/santentu/plats/202102grace.jpg. Платье, в котором Эммелина пойдет на бал, глубокого синего оттенка, вечернее небо, а манжеты и пояс, малахитовые, темно-зеленые. https://www.tisgrau.pru/imagisp/tema/2018 Исторические галереи костюм дворянки 19 века 2JPG. 1. Вернуться к тексту. Глава 9. Проверка крови для Гарри. Время до бала пролетело незаметно. Северус появился там в гордом одиночестве, а на убогие подколки мародеров с достоинством ответил, что не желает компрометировать чужих невест. Все знали, что слизеринки, начиная с третьего курса, а то и раньше, были уже помолвлены, а девушки с других факультетов просто не приняли бы приглашение змееныша, боясь осуждения товарищей. Тем не менее, эффектный внешний вид и независимое поведение сделало свое дело. Северус ни одного танца не стоял в сторонке. Девушки, чьи парни вовремя не записались на факультатив МакГонагалл, с удовольствием вальсировали с наследником принц. Он же после галантно возвращал их партнерам, и все были довольны. Гарри никогда не думал, что бал – это так весело. Они с Эмми танцевали до упаду, потом делали перерыв на бокал пунша и возвращались на танцпол. В конце вечера их совершенно заслуженно объявили королем и королевой бала. Под улюлюканье и дружеские подначки Диева и Габриэля пара поднялась на помост, и Дамблдор с МакГонагаллу надели им на головы вполне реальные венцы. Зал рукоплескал, а на следующий день все разъехались по домам. Эммелина написала знакомым, у которых жила до школы, а потом и в каникулы, что ее пригласила к себе семья жениха, и те с облегчением выдохнули. Девочка пристроена и долг перед ее родителями они выполнили. И вот счастливый Гарольд тянул за собой по платформе 9 и локомотором 2 сундука, а улыбающаяся Эммелина шла рядом и что-то с упоением ему рассказывала. Северус ушел вперед, чтобы найти встречающих. Ими оказались оба старших принца, отец и дочь. Оказавшись дома, ребята тут же отправились по своим комнатам. Эмме досталась та, в которой проходила примерка платьев, обставленная, как для маленькой принцессы с поправкой на возраст. Светло-бежевые стены с цветочным орнаментом прекрасно гармонировали со светлым березовым паркетом. У окна стоял письменный стол и резной стул, и то и другое, белое, как, впрочем, и полки над столом, и тумбочка в ногах узкой девичьей кровати под розовым пологом. Розовыми же были и гардины на окне, и подушки на широком бежевом диване. Причем оттенок был очень спокойный и мягкий. Эммелина и представить себе не могла, что ей так понравится розовый цвет. Пока она восхищалась убранством комнаты, лорд-принц сидел в кабинете и писал приглашение на прием по случаю представления наследника, ну, а заодно и его брата с невестой. Оповестив всю местную аристократию, он вспомнил о заграничных родственниках. Кажется, в Испании тоже жили принцы, или, в их случае, принцы. Интересно, остался ли кто-нибудь из них? Помнится, лет 40 назад там разразилась гражданская война. 1. Однако, если хоть кто-то жив, его надо пригласить. Из океан полетело письмо, адресованное испанскому гранду принцу. За обедом Октавиус предупредил Гарольда, чтобы тот не строил планы на вечер. Им предстоял поход в Гринготтс. Гарри очень не хотелось оставлять Эммелину, но дедушка заверил его, что Эйлин найдет чем занять гостью. Эмми ободряюще сжала его руку. «Надо значит надо, а они посидят посекретничают о своем о девичьем. Все будет хорошо». Гарри вздохнул и смирился. После обеда они, одевшись в строгие костюмы и мантии, отправились в косой переулок. Зайдя в общий зал, лорд-принц выбрал ближайшего гоблина и обратился к нему с ритуальным приветствием, а затем сказал: «Нам необходимо увидеться с мастером золота Акбертом по вопросам рода. Прошу за мной, лорд-принц». Незнакомый гоблин спрыгнул с банкетки и направился вглубь зала. Открыв дверь в коридор, которую, казалось, никто больше не видел, он сказал: «Кабинет номер 7, вас уже ждут», и вернулся на свое рабочее место. За дверью с указанным номером за массивным дубовым столом сидел древний, по-другому не скажешь, гоблин. Он был небольшого даже для гоблина росточка с огромными заостренными ушами и лысоватой седой головой. «Приветствую вас, мастер Акберт», – поздоровался Октавиус. «Около 3 лет назад в банке проходил проверку крови мой старший внук. Тогда после указания полного имени и статуса крови его брата стояла рекомендация уточнить данные при личной проверке крови. На тот момент это было невозможно, поэтому мы пришли сейчас. Вот свидетельство о проверке крови моего наследника». Акберт протянул руку и, схватив пергамент, принялся его изучать. Он вертел его, сгибал под разными углами, нюхал и даже пожевал уголок. Наконец, свидетельство было признано подлинным. На столе появились серебряная чаша и нож, чистый пергамент и странный порошок, который был похож на песок, которым присыпали чернила, чтобы они быстрее высохли. Гоблин протянул ритуальный кинжал Гарольду. «Сделайте надрез на правой ладони и нацедите 1/3 чаши крови». «Спасибо». Затем он бросил в чашу щепотку порошка и размешал свернутым с трубочку пергаментом сначала по, а потом против часовой стрелки. Когда кровь полностью впиталась, Акберт развернул свиток, на котором проступили каллиграфические строчки. Полное имя: Гарольд Максимилиано Тобиас Принц, маг, чистокровный, жив. Отец: Максимилиано Винкислас Принц Тобиас, сквиб, чистокровный, жив. Мать: Эйлин Принц, ведьма, чистокровная, жива. Брат, по матери: Северус Бонифас Малфой Принц, маг, чистокровный, жив. Как интересно, — протянул лорд-принц, только взглянув на пергамент. «Многоуважаемый Акберт, можете пояснить изменения в имени и статусе крови моего внука, а также вопросы, стоящие в строчке со сведениями о зяте? Ну что ж, попробую». Озадаченный гоблин почесал маковку когтистым пальцем. «Но предупреждаю, это все из области моих догадок». «Хорошо, мастер, пусть так, тогда начнем с пометки «жив». Скорее всего, этот человек сейчас находится на грани, или, как говорите вы, люди, на пороге смерти. В этом состоянии слетает все наносное, закладки, проклятие. Отсюда и остальные изменения. Очевидно, отец вашего внука вспомнил, кто он на самом деле, но магией не владеет, поэтому сквиб. Вопрос же стоит, поскольку неясно, природный он или стал таким в результате несчастного случая. Далее, поскольку отец вспомнил свое настоящее имя, логично, что и у сына оно изменилось. Ну, и статус крови, думаю, тут все понятно. Но для полной ясности рекомендую ввести вашего зятя в род, возможно, это что-то прояснит. Я согласен, мастер Акберт. Что нужно делать? Варианта, на самом деле, 2. Первый, вы признаете родственником отца вашего внука. Тогда ритуал можно провести здесь и сейчас. Минус в том, что мы не знаем точно, где сейчас объект и как он отреагирует на изменения. Второй, чуть дольше и, возможно, потребует дополнительных вложений. Вам нужно будет разыскать отца мальчика и взять у него образец крови. Как поступим? Октавиус посмотрел на внука. Что он скажет? Гарольд же, помолчав, выдал: «Я за второй вариант, но с оговорками». Убедившись, что его слушают, он продолжил: «Отца нужно найти и убедиться, что он себе не навредит. В идеале его бы в Мунго поместить хотя бы на время. В род же вводить по моей крови, ведь, как я понимаю, принцы родственны принцам. Или я не прав?» «Ты совершенно прав, Гарольд. Принцы – испанская ветвь принцев, поэтому, может статься, что ты – последняя из их рода. Я имею в виду дееспособный». Тут он вспомнил про письмо, что все же не вернулась. Хорошо, будь по-твоему. Завтра же найму сыщика, пусть проверит ваш дом и ближайшие больницы. А еще поговорю со Смитвиком о переводе твоего отца в Мунго. Спасибо, дедушка. Пока ни за что, Гарри, пока ни за что. Мастер Акберт, тогда на сегодня мы закончим. Деньги за ритуал спешите с моего счета. До свидания. Первым делом Октавиус написал Смитвику, чтобы подготовить того к приему весьма сложного пациента. Каково же было его удивление и, чего уж там, радость, когда из Мунго пришел ответ, что означенный маг уже находится у них в отделении Януса Тикки. Радость несколько поутихла, в этом отделении лежали неизлечимо больные. Но, может, принятие в рот что-то изменит, и как сказать об этом Гарри? Он же такой ранимый, и отца все еще любит. Подождав для верности пару дней, Октавиус позвал Гарольда в кабинет, где и сообщил эту неоднозначную новость. Его отец уже в Мунго, искать не надо, но шанс на выздоровление минимален. Гарри с надеждой заглянул ему в лицо. «Но ты же не отступишься, правда?» Да Октавиус был на все готов, только бы не видеть слез в этих глазах, так похожих на глаза любимой. «Конечно же нет, Гарри, я ведь обещал, прямо сейчас и поедем». Они собрались и, не сказав никому ни слова, отправились в Гринготтс, а оттуда, сразу в Мунго. Узнать прогноз. Около полудня дед с внуком в сопровождении целителя Смитвика стояли у дверей палаты. Примечание. Комната Эммилины, https://mibil169.ru и magist.santin.certitslis.idea и дизайна для комнаты девочки-подростка 351500 сантентитим и маги ilgmop.jpg. 1. Гуэра Цивил Еспайла, 17 июля 1936. 1 апреля 1939, между республиканским правительством, коммунистами и монархическим движением при поддержке армии нацистской Германии, то есть в нашем случае, пособниками Гриндевальда. Вернуться к тексту. Глава 10. История Тобиаса Снейпа. Он спал и видел сон, только вот сном это не было. Перед глазами мужчины проносились воспоминания. Вот он в коляске, а над ним привычно переругиваются два голоса. «Не смей называть нашего сына Максом», — шипел мужской чуть хрипловатый бас. «Он, Максимилиано Винкислас, чистокровный волшебник первого поколения. Наш сын прославит род Тобиасов, принцы еще локти кусать будут, что не признали тебя. Я не сомневаюсь, что наш сын будет знаменитым, но для меня важно, чтоб он был еще и счастливым», — отвечала женщина певучим контральто. «А это невозможно с такими жутко длинными и труднопроизносимыми для ребенка именами. Знаешь, ты как хочешь, а я буду звать нашего малыша Тоби». Картинка сменилась. Он с няней вернулся с прогулки и увидел родителей. Они лежали на полу в лужах чего-то почти черного, отдающего металлом, и спали. Он кричал и звал маму, но она так и не проснулась. Где-то внутри запульсировал шарик. Он рос и рос, грозясь взорваться. Тут ему прилетел ощутимый шлепок пониже спины, и сердитый голос няни зашипел в ухо. «Немедленно успокойся. Если ты сейчас выдашь магический выброс, они вернутся, и я не в состоянии буду тебя защитить». Так маленький Тоби запомнил, что магия – это опасно. Из-за нее можно умереть, и пожелал никогда-никогда не быть магом. Его желание исполнилось. Через некоторое время из его жизни ушла и няня, в прямом смысле этого слова. Она просто посадила малыша на скамейку, приказала никуда не уходить, а сама развернулась и ушла. Вечером туда же присела пара. От печальной женщины вкусно пахло грудным молоком. Тоби помнил этот запах. Несмотря на то, что ему было почти три, мама еще прикладывала его к своей груди. «Мама». Малыш посмотрел в темные глаза незнакомки и протянул к ней ручки. «Что ты хочешь, мальчик?» Недовольно проворчал спутник той, кого малыш мысленно назвал своей мамой. За него ответил его животик. Он громко и требовательно заурчал. «Маленький, да ты голодный!» Всплеснула руками женщина. «Дорогой, давай возьмем его, пожалуйста, он так похож на нашего сынишку. Милая, он же не щенок или котенок, чтобы вот так взять и забрать его, верно, парень? Где твои родители? Они же придут скоро». В ответ мальчик только качал головой и плакал. «Вот видишь, дорогой, нет у него никого. Не может мать вот так оставить ребенка на скамейке даже без куска хлеба. Прошу, давай, возьмем его, воспитаем, как собственного сына. Вон, у меня и молоко еще не перегорело, не в кормилице же мне идти. Как зовут тебя, малыш?» «То, Тобиас», вспомнилось полное, как он считал, имя. Женщина вскинула восторженный взгляд на своего мужа. «Дорогой – это судьба, ведь в переводе с иврита это значит дар Бога. Не стоит разбрасываться такими подарками, иначе Всевышний может прогневаться». Мужчине ничего не оставалось делать. Отправившись в ближайшую ратушу, они представили мальчика как своего дальнего родственника, потерявшего родителей, и заявили о своем желании его усыновить. Документы были тут же оформлены и вручены новоиспеченным родителям, а через некоторое время семья переехала в Британию и поселилась в Галифаксе. Потом вспомнились школа, колледж, работа на фабрике и печальные темные глаза, только уже не мамины, а юной 17-летней девушки. Они поженились, и через 3 года родился их первенец, Северус. Тогда-то он и узнал страшную тайну Эйлин. Она – волшебница. Вспомнилось забытое увещевание няни, и Тобиас принялся внушать жене, а потом и малолетнему сыну. Колдовать нельзя, но каждый раз после разборок он шел в кабак, топя ненависть к себе в крепком алкоголе. Поэтому, когда жена сообщила о второй беременности, Тобиас поклялся, что костьми ляжет, но не допустит, чтобы младший стал магом. И почти 14 лет все было хорошо, а за 1.5 месяца до своего дня рождения Гарри выдал магический всплеск такой силы, что воздух зазвенел. Не чувствуя под собой ног, он бросился на кухню, а там счастливый малый размахивает материнской палочкой и что-то весело щебечет. Разум помутился, в глазах пелена, далее воспоминания урывками. Свист ремня, крики боли, запах крови и располосованная спина его младшего сына. Отрезвила его воцарившаяся тишина. С мыслью, что убил своего ребенка, Тобиас спустился в гостиную, рухнул на диван и больше ничего не помнил. Постепенно в сознание стали проникать звуки извне. Целитель Смитвик, как он, пока жив, лорд принц, пока жив. Возможно, этому способствовало принятие его в рот. При этих словах веки пациента дрогнули, и он открыл глаза. Рядом с его кроватью стояли 2 высоких широкоплечих мужчин, только один был похож на Тобиаса, тот же римский профиль, темные глаза и волосы, а второй, с кудрявой русой шевелюрой и смеющимися серыми глазами, ясно, это, врач, подумалось Тобиасу, нет, все же Максимилиано Винкисласу. «Доброе утро, уважаемый», – поздоровался последний. «Меня зовут целитель Смитвик, а вас, при рождении отец нарек меня Максимилиано Винкисласом. Я был чистокровным магом 1-го поколения, а фамилия моя была Тобиас. Но когда мне было чуть меньше 3 лет, моих родителей убили, и новые опекуны стали звать меня Тобиасом Снейпом». «То есть вы, маг?» – пораженно спросил второй посетитель. «По-видимому, лорд-принц, я был им, наверное, до 3 лет, а после смерти родителей решил, что лучше лишусь магии, но не подведу своих опекунов, приютивших меня. Магия опасна, из-за нее убили моих родителей». Лорд-принц и целитель переглянулись. «Очевидно, непроизвольная закладка или самопроклятие», — одними губами пояснил Смитвик. «Кто-то внушил еще совсем крохи, что колдовать опасно». Октавиус согласно кивнул. «Возможно, если бы Максимилиано попал в семью волшебников, блок снялся бы сам собой, но его усыновили маглы». Он задал самый волнующий для себя вопрос. «Скажите, а как вы познакомились с Эйлин?» «Она просто сидела на скамейке, такая печальная. Я предложил ей помощь, и вскоре мы поженились. А когда появился Северус, я узнал, что она – ведьма, а сын – маг. А еще через 2 года родился Гарри. Я думал, он родился без магии, и очень его любил, а потом я просто обезумел от страха, что они нас найдут, ведь у Гарри случился очень мощный выброс. Я наказал его, больше ничего не помню». Посетители опять переглянулись, и лорд принц со вздохом сказал: «Гарри жив и здоров. На следующее же утро я забрал их к себе, и после недавней проверки крови у него слегка поменялось имя. Теперь его зовут Гарольд Максимилиано Тобиас Принц. Он поступил на 4-й курс Хогвартса и увлекся колдомедициной. Летом будет проходить здесь практику. Можно его увидеть?» — с надеждой спросил пациент. «Только ненадолго», — ответил целитель Ли, открыв дверь, сказал: «Гарри, можешь зайти». В палату вошел красивый зеленоглазый паренек. Приблизившись к кровати, он присел, взял больного за руку и выдохнул: «Привет, па». Глядя в наполненные слезами глаза, Максимилиано попросил у сына прощения за то, как он поступил с ним в начале лета, и Гарри молча обнял его. За несколько минут они умудрились переговорить обо всем. Сын даже показал колдофото своей невесты. Подумать только, Гарри еще нет и 16, а он уже сговорен. «Красивая», — оценил Максимилиано. «Почти как твоя мама». только глаза не такие темные. Ладно, Гарри, ты иди, устал я что-то. Он закрыл глаза и, казалось, заснул. Только вот рука, когда ее отпустил Гарольд, безжизненно повисла. Мальчик аккуратно положил ее вдоль тела и, тихонько открыв дверь, вышел. Примечание. Портрет Эммилины, https://ipcop.qj.p7vv, часть 11, Грант Элиссандро Принс. Примечание. С легкой руки соавтора ввожу в историю нового персонажа. Надеюсь, дорогие читатели, вы не закидаете нас за это тапками. Испанский Грант Элиссандро Принс был поздним ребенком. Он родился, когда его отцу стукнуло 60. Его холили и лелеяли, не отпуская от себя надолго. Хрупкий болезненный ребенок рос среди бесконечных виноградников, где каждая ягодка подмигивала ему налитым соком бочком. Когда пришла пора учиться, ему наняли лучших преподавателей, среди которых была прекрасная молодая девушка с длинными блестящими волосами, которые она заплетала в традиционные косы, и темными, как безлунная ночь, глазами, лет на 10 старше юного Гранда. Она учила его этикету и истории магии. Однажды, когда они стали разбирать родословные, Алессандро спросил: «Сеньорита Катарина, а кто такие бастарды?» Гувернантка вздрогнула от этого вопроса и помрачнела, но ответила: «Непризнанные дети, рожденные вне брака». Глаза у мальчишки загорелись. «То есть, теоретически, у меня могут быть братья и сестры?» Алессандро всегда мечтал о большой семье. «Как их можно найти?» «С помощью зелья родства», на автомате ответила Катарина. Она была единственным человеком, которого можно было спрашивать обо всем. «Зачем тебе это?» «Как зачем?» — воскликнул Алессандро. «Они же, семья». «Официально, нет», — грустно улыбнулась Катарина. «Чтобы они стали таковыми, их надо ввести в род, а это могут сделать только два человека. Отец, по праву крови, и Грант, по праву главы рода. До этого бастард, не часть семьи. Когда я стану Грандом, то найду всех бастардов рода и приму их в семью, даже если мне придется отправиться за океан». Глаза девушки потеплели, и она рассмеялась от такой горячности. «Знай, близка судьба твоя», — процитировала она любимую сказку и взлохматила воспитаннику волосы. Алессандро уцепился за эти слова. «Ты хочешь сказать, ты моя сестра? Клянусь, как только приму титул Гранда, тут же введу тебя в род». Яркая вспышка магии показала, что клятва принята. У Катарины по щеке скатилась слеза. Он не успел. На следующий же день после принятия титула он поехал за город, где она поселилась с мужем и ребенком. Но, когда он уже подходил к воротам, из них вышли люди с носилками, а на них лежали два безжизненных тела. Юному Гранду долго снились кошмары об этом дне. Потом они сменились другими. В них Катарина умоляла найти ее сына. Не вышло. Алессандро Принс нанял лучших сыщиков, но они все разводили руками. Мальчик 3 лет от роду как в воду канул. А сегодня Катарина вновь посетила его. На этот раз она улыбалась. «Мы встретились с сыном. Теперь мы все вместе. На днях тебе придет приглашение, не вздумай отказаться». Алессандро усмехнулся. «Кому он нужен, старый чудаковатый Грант, в свои 50 так ни разу и не женившийся? Тебя ждет большой сюрприз, братец», — отзеркалила она усмешку. «Обещаю, тебе понравится». Через пару дней на его имя действительно пришло письмо. Дальний родственник с Туманного Альбиона приглашал на прием по случаю представления наследника. Оно было написано по-испански, сухим, канцелярским языком, но Алессандро понимал, этому может быть множество причин, и желание нанести оскорбление в этот список не входит. Поэтому он написал пространный ответ, где сначала поздравил лорда с обретением наследника, а потом выразил горячее желание присоединиться к празднеству. 9 января он надорвал письмо портала и в мгновение ока перенесся в Англию, на операционную площадку перед воротами старинного мэнора. После оглашения Алессандро Принс вошел в холл и обомлел. На ступеньках его встречало все семейство Принс. Справа и слева от лорда стояли его дочь, хозяйка вечера, и наследник, виновник торжества. Все трое – высокие черноглазые брюнеты с римским профилем. А ступенькой ниже – пара подростков лет 14. Хрупкая девушка с глазами цвета стали и невероятный юноша. Волосы, пусть и короткие, вились, создавая на макушке художественный беспорядок. Тонкий прямой нос и четко очерченные брови в разлет. Если бы не ярко-зеленые глазищи, Грант бы решил, что сошел с ума. Мальчик был невероятно похож на Катарину. Весь прием он то и дело поглядывал на молодую пару, силясь понять, кто они и откуда. Конечно, это не осталось незамеченным. Очень скоро к нему подошел хозяин мэнора. «Дон Алессандро, вас, я вижу, заинтересовал наш Гарольд и его спутница. Я готов ответить на любые вопросы. Задержитесь после приема. Мне нужно показать вам несколько воспоминаний, после которых многое прояснится. Сейчас могу сказать одно. Мальчик, мой родной внук, и в обиду я его не дам. Надеюсь, мы друг друга поняли». Гостю оставалось лишь кивнуть. Когда местная аристократия покинула мэнор, Октавиус пригласил Алессандро в свой кабинет. Он достал из шкафа омут памяти и сгрузил туда несколько серебряных нитей, не предложив, однако, к просмотру. На вопросительный взгляд же ответил, что они посмотрят их вместе, но чуть позже. Алессандро согласился. Тем временем хозяин мэнора начал свой рассказ. «Меня зовут Октавиус Принц. Так уж повелось, в нашем роду всем детям давалось лишь одно имя. Женился я довольно поздно, около 30, поэтому единственная дочь была для меня и моей супруги всем. Несмотря на это, девочка росла замкнутой и неулыбчивой. В 11 лет она, как положено, пошла в Хогвартс и окончательно прекратила с нами общаться. Первым и последним ее письмом было сообщение, что она поступила на Слизерин, а после выпускного она просто не вернулась домой. Мы искали ее целый год, пока не выяснили, что она сбежала к Макглам, где и вышла замуж. Моя любимая супруга заболела и буквально за месяц угасла. Я, в расстроенных чувствах, обвиняя дочь в смерти Элладры, отрезал ее от рода, а когда та пришла просить за сына, отказал, сочтя это пустой тратой денег. Но в начале этого лета мне пришло письмо. Октавиус подробно описал, в каком состоянии прибыли к нему дети. Не стал скрывать, как воспитывался Гарри до 13 лет и какие способности открылись у него после того, как он очнулся в мэноре. Дон Алессандро был в восторге, такой необычный дар надо развивать, но как, что предложить этому неограненному алмазу, чтобы хоть как-то заинтересовать? В конце своей речи лорд принц признался: «Боюсь, если Гарольд нас покинет, мы снова отдалимся друг от друга. А теперь давайте посмотрим воспоминания». И на счет три они опустили головы в думосбор. Алессандро принц увидел 40-летнего мужчину на больничной койке. Он с ужасом понял, что этот неприятный с виду субъект и есть сын Катарины и отец Гарольда, его племянник. История этого человека поразила Гранда в самое сердце. Если бы он поехал за сестрой сразу после принятия рода под свою руку, то без сомнения успел, и все было бы по-другому. Но, как уже не раз было в его жизни, не случилось. Зато есть Гарри, пусть и не прямой его потомок, но, в отсутствии собственных детей, вполне реальный наследник. Только вот как сообщить ему об этом, и захочет ли он уезжать из любящей его семьи в чужую страну со стариком, которого видит впервые. К тому же здесь у него невеста. Хочешь не хочешь, надо поговорить с парнем. Но это, очевидно, уже завтра. Закончив свои безрадостные размышления, Дон Алессандро попрощался с лордом принцем и отправился в отведенные ему покои. А в это же время ребята собрались в уютной, хотя и темноватой гостиной наследника. Северус, призвав личного домовика, заказал ему чай с пирожными и открыл импровизированное собрание. Такое впечатление, что сегодня дедушка устроил смотрины. Не только меня представил как наследника и будущего лорда принц, но и вас тоже, и как пару, и вообще. Видели, как на вас тот старик странный пялился, будто привидение увидел? Да, согласилась Эммелина. На меня он смотрел поскольку постольку, я ведь все время рядом с Гарри была, а вот за ним. Казалось, что каждый его шаг отслеживал и оценивал. Ребята обратили взор на Гарольда. Тот почесал маковку, пригладил волосы, вздохнул и сказал: «Как только я его увидел, знаете, кого он мне напомнил? Дона Кихота, тоже высокий сухощавый старик с печальными глазами. Похоже, я напомнил ему о ком-то близком, кого он потерял очень давно. Но ты же не уедешь с ним, правда?» Непонятно от чего встрепенулась Эммелина, и Гарри успокаивающе взял ее за руку. «Конечно же нет, Эмми. Во-первых, у меня еще 2,5 курса Хогвартса. Глупо, отучившись всего полгода, срываться с места, где только-только нашел свою нишу. Во-вторых, он испанский грант, а я не их традиций, ни даже языка не знаю. Ай, за что?» Это Эммелина стукнула его кулачком по руке. «Я не сказал про тебя, потому что не сомневаюсь. Где бы я ни оказался, ты будешь рядом. Нас связала магия, помнишь? И, к тому же, я тебя люблю». Последние слова Гарри прошептал своей невесте на ухо. «КХМ, КХМ», — привлек к себе внимание Северус. «Я все понимаю, но у нас проблема. Что делать будем, если сеньор принц решит увести Гарри? Они с дедом сразу после приема в кабинете заперлись. Не знаю, почему, но я лорду Октавиусу верю. Слишком он много сил вложил, чтобы я учился в Хогвартсе, чтобы так просто отпустить. Да и потом, не будет он ничего против моей воли делать, иначе просто выбрал бы предложение повыгоднее и от моего лица заключил помолвку, а не гонял Корвуса с письмом. Согласен, кивнул Северус, на дедушку можно положиться. Но как узнать, что нужно этому рыцарю печального образа? Может, ему тоже наследник нужен? Что тогда, откажешься или поедешь? Ну, вообще-то, самый легкий способ все выяснить, просто поговорить. Ну, и намекнуть, конечно, что невеста у меня уже есть, как и школа. Что из языков я знаю английский, латыни условно, руническое письмо, а, следовательно, к постоянному проживанию за границей не пригоден, пока. Мне кажется, он разумный волшебник и все поймет. Ладно, поднялся с места Северус. Время позднее, пора и честь знать. Ты, Гарри, можешь проводить Эммелину до ее покоев и спать. Утро вечера мудренее, как говорит один мой знакомый. Примечание. Катарина Тобиас. HTTPS и пинингцом оригинал с 94BD 904BD 91 085 870F6Е45B06А015А677Е0JPG. Грант Элиссандра Принц. HTTPS инсриптит ТБН 0 кстати ЦОМ и МАГИСКУ ТБН АНД 9 КЦКНИБГДОИЗЯ 9 КУЦОС 1 РНТР 4 ТВХССХ 9 и 8 АУСКЦУ. Глава 12. Два разговора. Завтракали принцы в расширенном составе. Кроме, собственно, семьи, отца с дочерью и двух внуков, присутствовала невеста младшего из ребят и дальний родственник из Испании. После вкусного десерта, как всегда, приготовленного Гарольдом, Эйлин подхватила невестку под локоток и увела на свою половину. В столовой осталась мужская часть семьи, и подростки тут же сели поближе друг к другу. Для себя Северус решил, в крайнем случае он схватит мелкого и отпарирует прочь, а уж куда да хоть в тупик предельщиков или Малфой Мэннер, но увести из страны не даст. Напряжение между поколениями можно было пощупать. Октавиус вздохнул. Как он мог забыть, что Северус очень привязан к брату и имеет на него огромное влияние? Надо срочно исправлять ситуацию, пока ребята дров не наломали. Где Эммелина? Куда они с мамой ушли? Посыпались вопросы от Гарри. Все понятно. Парень нервничает. Волнуясь, он становился не в меру любопытным. Октавиус обошел внуков, присевших на диван, со спиной и в успокаивающем жесте положил им руки на плечи. «Спокойно, мальчики. Это я попросил отвлечь Эммелину, пока мы здесь знакомимся. Ты, Гарри, уже знаешь, что я, твой дедушка по матери, а вот Дон Алессандро, родственник по отцовской линии, пусть и двоюродный. Прошу, выслушай его предложение. Меня зовут Алессандро Серджио Принц». Начал гость издалека. В середине 30-х годов в Испании вспыхнула гражданская война и унесла с собой жизни моей старшей сестры Катарины и всей ее семьи. Так, по крайней мере, я до некоторого времени считал. Оказалось, что ее сына забрала на воспитание бездетная пара и увезла сюда, в Англию. Здесь он вырос, женился и родил двоих сыновей. Гарри раскрыл было рот, но Северус предупредительно сжал руку брата и покачал головой. Недавно он умер, но меня предупредили, что в Англии меня ждет замечательный сюрприз. Ты так похож на нее, Гарри. Чего вы добиваетесь, Дон Алессандро? Спросил тот. Ему совсем не понравилось, что его сравнили с незнакомой женщиной. От этого у него по спине бегали мурашки. Не буду скрывать, Гарольд, мне нужен наследник. Своих детей у меня нет. Слишком близко я видел смерть. Но сначала я хотел бы узнать вас получше. Кроме обширных виноградников, нашей семье принадлежат несколько теплиц с редкими растениями. При этих словах у наследника принцев заблестели глаза. Хорошо, один союзник есть, мысленно потер руки старый Грант. Потом, продолжил он, на Гассиенде есть неплохая подборка древних манускриптов по целительству и сопряженным с ним наукам, например, артефакторики. Взгляд Гарри из настороженного стал заинтересованным, а в сокровищнице наверняка найдется все необходимое для практики, добил испанец. Теперь-то мальчик обязательно приедет, хотя бы на экскурсию, и добавил, прошу, не отказывайся сразу, Дон Алессандро, вы должны знать одну очень важную вещь, нервно сглотнув, заговорил Гарольд, я практически женат. Легким движением руки он поддернул рукав рубашки, чтобы стал виден серебряный браслет с рунной вязью, так что если вы планировали династический брак, у вас ничего не выйдет. Нас благословила сама магия. Невесту мою вы вчера видели, она достойная девушка. Потом, ни традиций, ни испанского языка я не знаю, а, значит, сам того не желая, могу поставить вас в неудобное положение. Поэтому у меня встречное предложение. Сейчас мы расстаемся, я продолжаю учиться, включив в свое расписание традиции и язык Испании, а также время на переписку с вами, а на летних каникулах мы невестой можем несколько дней погостить у вас, погреться на солнышке, поесть фруктов. Если к этому времени ваше желание видеть меня своим наследником не угаснет, я рассмотрю такую возможность, но, опять же, не раньше, чем закончу Хогвартс. Испанский Грант усмехнулся. Мальчик основательно подготовился. Или его проинструктировали. Да нет, говорил он гладко, не запинаясь эмоционально, а не как заученный текст. Думаю, мы поладим со временем. Пусть учится, а как получит диплом, поступит в ученичество, уже на моей территории. Что же, ваше предложение вполне разумно. Думаю, именно так мы и поступим. И, Гарольд, мне будет приятно, если в нашей переписке и при личном общении вы будете звать меня дедушкой. По-испански это абуэла. До свидания, не это один. Попрощавшись с лордом принц Алессандро с легким сердцем отбыл обратно в солнечную Испанию, где даже зимой деревья шумят зеленой листвой. Эммелина нервничала. Еще ни разу ее так демонстративно не выпроваживали с важного разговора. Будучи сиротой, она привыкла быть в курсе всех событий, как ее, так и близких ей людей. Эйлин несколько раз пробовала завести разговор о свадьбе. Какое она хочет платье, торт, каким должен быть букет невесты. Все напрасно, Эмми сидела как на иголках и совсем соглашалась, даже когда предлагались совсем уж чудовищные варианты. Увести ее было очень плохой идеей. Вот решит, что ей не доверяют, и что тогда? Ладно, попробуем еще раз. Милая, тебя что-то беспокоит? Да, мам, слетела с губ девушки. Та примерка 2 показала, что они во многом родственные души, поэтому обращение нисколько не покоробило ни ту, ни другую сторону. Я очень боюсь, что этот Грант уболтает нашего Гарри и заберет его с собой. А там тепло, и карнавалы, и девушки в ярких платьях с огромными маками в волосах. Вдруг он не захочет возвращаться. Эйлин едва заметно улыбнулась и покачала головой. Эммелина, скажи честно, ты Гарри веришь? Да, конечно, но, если ты ему веришь, то позволь решить самому эту маленькую проблему. Или ты думаешь, что Северус так просто даст умыкнуть твоего суженого? Нет, конечно, смутилась Эмми, но ведь если лорд-принц скажет, они не смогут противиться. Да, слово лорда, закон для всех членов рода. Но уверяю тебя, лорд Октавиус никогда не злоупотреблял своей властью. Разве то, что он предупредил Гарри о свалившихся на него брачных предложениях, ничего не говорит? Да, конечно, но в то же время он запретил жениться Северусу. Я своими ушами слышал разговор двух слизеринок. Ну, Северус и сам жениться не спешит. Очень его обидела одна рыжая особа с Гриффиндора 3. А этот приказ очень хорошо прикрывает его от ненужного интереса. Только это, как ты понимаешь, секрет, совсем по-девчоночи хихикнула Эйлин. Не волнуйся, все будет хорошо. А мы давай пока попьем чаю со вкуснейшими пирожными, которые приготовил наш Гарри. Они вызвали домовика, и тот вмиг сервировал столик на две персоны. Беседа потекла в более привычном русле. 1. Внук. Вернуться к тексту. 2. Глава муки выбора. Вернуться к тексту. 3. У мамы всегда свой взгляд на вещи. Вернуться к тексту. Глава 13. Испанский заговор. Оказавшись дома, Дон Алессандро заперся в кабинете и послал слугу за домочадцами. Он все же исполнил свою клятву и ввел в род, пусть и не бастардов, но потомков Сквибов принц. Чтобы их найти, достаточно было взглянуть на гобелен с древом, тогда как незаконнорожденные дети на нем не отображались. Через пару минут в дверь уже постучались, и, после приглашения войти, на пороге показались две девушки 25 и 18 лет. Гранд-принц тепло улыбнулся внучкам. «Консуэлла, Кармелита, мисс Ниэтитас 1. Я нашел его, нашел вашего брата. Он, копия Катарины, только глаза зеленые, как молодая листва». Девушки переглянулись, и Консуэлла, старшая, осторожно спросила: «Значит, нам нужно готовиться к скорому замужеству, Абуэла? Судя по твоим рассказам, ему должно быть около 40 лет. Кого из нас ты собираешься сделать его женой?» Покорность девушек восхищала. «Вашему брату 14, он, сын того мальчика, которого я разыскивал, и у него уже есть нареченная. Успокойтесь, цари Ас-2, я помню о своем обещании. Тогда зачем ты нас вызвал, что от нас требуется?» Взволнованно спросила Кармелита. В глазах девушки засверкал неуемный интерес. «Ты совершенно права, Ниэта. Мне очень нужна ваша помощь. Я видел эту девушку, и она вполне может иметь испанские корни. Давайте я покажу вам воспоминания, а потом будем думать». Алессандро вытянул все, где фигурировала мисс Свенс, и опустил в стоявший тут же омут памяти, представлявший собой огромный кубок, искусно декорированный виноградной лозой из варисцита 3. «Прошу». Минут 15 девушки отсутствовали. Когда старый Грант уже начал волноваться, они, наконец, вынырнули из чаши, но выражение лиц было задумчивым. Заговорила Консуэлла: «Сарше, девочка действительно похожа на испанку, только кожа бледноватая. Хотя с таким же успехом в ней можно признать и гречанку, и турчанку, для всех этих национальностей характерны темные волосы и тонкие черты лица. Глаза, кстати, тоже у всех темные, в отличие от этой синьориты, но тут, скорее всего, отцовское наследие. Как, ты сказал, ее фамилия? Когда лорд-принц представлял своих домочадцев, то назвал ее мисс Свенс. Тебе это о чем-то говорит? Нет, но, помнится мне, что где-то в начале 60-х, еще до того, как ты меня забрал, к нашим соседям приезжал молодой человек, англичанин. Приезжал по делу, договариваться то ли о поставке поделочных камней, то ли о покупке месторождений, а уехал с женой. Он пару раз отбил Мариетту у хулиганов, она за ним хвостиком потом так и ходила. Гость сделал предложение по всем правилам, а на следующий же день после свадьбы они уехали. «Ты еще поддерживаешь связь с теми людьми?» — спросил Грант. «Нужно узнать фамилию того молодого человека». «Да, раза два в месяц хожу на почту и отправляю подружкам открытки, и завтра могу поинтересоваться про Гонсалесов. Я-то с ними не сильно дружила, мала была. Хорошо, если все так, как ты говоришь, можно будет в их генеалогии покопаться, может отыщется волшебный род, благодаря которому в обычной семье родилась девочка с особенностями. Я ведь правильно понял, что травили Мариетту именно из-за странностей? Да, как бедняжку только не называли, а она, ничего, со всеми была приветлива, молчала и терпела, только пришлый и вступился. Тогда мы сейчас напишем по письму. Ты, подружкам, а я, Гарольду, пусть про родственников у невесты поспрашивает. Найдем пересечение, там и копать будем. Последний вопрос, Абуэла. Зачем это нам? Грант задумчиво оглядел своих внучек. Он искренне восхищался их умом и проницательностью, поэтому не стал ничего скрывать. Связи, не это, нашим миром правит магия и связи. Взять в жены внучку Гранда почетно, но если этот Грант еще и родственен, скажем, Асунья или Альба 4, это же еще и престижно. Я поняла, дедушка. Спасибо. Письма были составлены и разосланы по адресам. Оставалось только ждать, а уж это Алессандро умел, как никто. Когда Гарри прочитал письмо от сеньора принца, то, мягко говоря, выпал в осадок. С чего вдруг его заинтересовали родные Эммелины? Несмотря на свой благообразный вид, новый родственник доверия не вызывал от слова совсем, а вот подозрений, вагон и маленькую тележку. Прежде чем паниковать и писать деду, Гарри решил посоветоваться с братом. Он слизеринец, а, значит, интригу или подставу за милю почует. Подловив Северуса после ужина, Гарри затащил его в уже знакомый заброшенный класс, что возле большого зала. Тот обернулся и, скрестив руки на груди и выгнув соболиную бровь, молча ждал объяснений. Гарольд также молча подал ему письмо. Прочитав, Северус фыркнул. «Я-то думал, случилось что?» Но, тут же оставив неуместное веселье, заявил: «А теперь без шуток, сеньор принц настроен весьма решительно. Он очень хочет привязать вас к Испании, не мытьем, так катаньем. Не получилось увести сразу, теперь он будет пытаться строить отношения таким образом, чтобы ты сам захотел остаться. Будь осторожен». На вопрос Гарольда, что делать, он ответил: «Пока ничего, можно порасспрашивать Эммелину, но перед тем, как писать в Испанию, расскажи о своих подозрениях дедушке. Возможно, он как-то повлияет на родственника». «Ладно, уже поздно, а у меня завтра первым уроком трансфигурация, надо еще раз просмотреть домашнее задание». «Гарри, не переживай раньше времени и не совершай опрометчивых поступков». Он одним движением кисти снял запирающие чары с двери и вышел. Гарри не преминул тут же воспользоваться советом Северуса и поговорить с Эммелиной, но, войдя в гостиную, увидел ее рыдающей над каким-то письмом. Все мысли, кроме одной, выяснить, что стряслось, испарились. Он присел рядом и, нежно приобняв за плечи, поцеловал Эмми в макушку. Та затихла, и несколько минут ребята так и просидели в обнимку. Потом девушка подняла на Гарри заплаканные глаза и молча протянула ему пергамент. Тот удивился, но с каждой прочитанной строчкой все яснее понимал. Это письмо – ответ на все его вопросы. «Здравствуй, дочка. Если ты сейчас читаешь это письмо, значит, нас с отцом нет в живых. Молю Бога, чтобы у тебя были люди, которым ты не безразлична. Я родилась в Испании, в зажиточной семье, где была младшим ребенком. Чуть ли не с самого рождения меня окружали странности. То игрушка с верхней полки упадет мне прямо в руки, то нелюбимая каша испарится из тарелки, а то и прямо из кастрюльки. Меня стали сторониться сначала в семье, а потом и чужие. Только прабабка Лусия радовалась моим чудачествам, а когда я заикнулась, что хотела бы быть как все, рассердилась, сказав, что это дар, а подарками не разбрасываются. По поводу моих страданий она, покачав головой, заметила, что Господь все видит, и, если я буду терпеливой, то дождусь своего счастья. И я терпела. Однажды к нам приехал по какому-то делу англичанин. Высокий, статный, с открытой улыбкой и добрыми серыми глазами. Все девушки сходили по нему с ума. Звали его Эрнест Венс. Он несколько раз защитил меня от нападок деревенских хулиганов и объяснил, что со мной происходит. Сказал, что я волшебница. На следующий же день он попросил моей руки у родителей. Когда отец согласился, я была на седьмом небе от счастья. Жаль только, бабка Лусия не дожила до того дня.